Англия. Первая половина XIX века. Граф Ричард Элиот Хартфилд никогда не стремился жить в Лондоне. Его вполне устраивало родовое поместье вблизи Манчестера. Но к 31 году он получил в наследство столько движимого и недвижимого имущества, что теперь 7 городов встречали его гостеприимно, распахивая двери унаследованных домов. Дальние родственники умирали, оставляя Ричарду Хартфилду свое состояние. Потому что он умел грамотно вести финансовые дела, не нарушал данных слов и пользовался значительным уважением в своих кругах. Да и не так уж много имелось претендентов на наследство в его роду. В основном дядюшки и тетушки были бездетны. Женщины любили Ричарда Хартфилда скрытно или открыто, и мечтали хотя бы об одном знаке внимания. Но он не был из тех, кто расточает улыбки и комплименты направо и налево. Однако его холодность и резкость лишь усиливали притяжение. Про его личную жизнь ходили разные слухи, но тайна оставалась тайной. Если только обиженная на расставание любовница не начинала распространять гнев во все стороны. Графу Хартфилду было откровенно плевать на это. И он игнорировал любые вопросы и намеки от нетерпеливых и любопытных. Являясь большим любителем лошадей, Ричард Хартфилд держал рядом с имением конный завод, куда свозились чистокровные и безупречные представители самых дорогих и красивых пород. Устраивая беговые испытания, отслеживая мощность каждого экземпляра, улучшая и продумывая корма, граф Хартфилд за 6 лет получил репутацию честного и успешного конезаводчика. И только потом, набрав добросовестных работников и определившись с управляющим, он позволил себе расслабиться и стал чаще выезжать из имения. Ричард Хартфилд рано лишился матери, а отца похоронил 9 лет назад и последние годы жил так, как считал нужным, не учитывая чьего-либо мнения. И он никогда не был человеком незаметным или удобным. Высокий, крепкий, широкоплечий, предпочитающий темные цвета в одежде, Ричард Хартфилд привлекал внимание на всех приемах. Его тяжелый взгляд не любили, а его самого довольно часто за глаза называли высокомерным и грубым. «Телятина могла быть и получше, но все же я люблю это заведение. Здесь наливают не только джин. Нет толкотни и довольно чисто. Черт, старина Рассел не сглупил, когда принимал решение, что именно открыть. В Лондоне не найти лучшего клуба». Согласен. Ричард Хартфилд сидел боком к столу на крепком массивном стуле, развалившись и положив ногу на ногу. Вторая бутылка виски подходила к концу, и приятное тепло разливалось по телу. Посмотрев на приятеля, он с усмешкой добавил: «Уильям, заказывай в следующий раз окорок. Поверь, он того стоит. К хорошей закуске нам нужна третья бутылка». «Если нужна, значит, будет». Ричард повернул голову к двери, задержал взгляд на вошедшей девушке и наклонил голову на бок, изучая незнакомку. Мало того, что присутствие здесь представительницы женского пола уже вызывало удивление, так она еще была и красива. И это не рядовая красота. Здесь явно присутствуют шотландские корни. И кто знает, какие еще крови намешаны. Черные волосы собраны на макушке и спадают к плечам каскадом локонов. Темные глаза, губы, именно такие, как он любит. Идеальные, вовсе не маленькие, манящие. Ты не знаешь, кто она? Уильям обернулся, посмотрел на девушку и произнес легко и даже весело: «О, тут все просто. Это одна из девок Келли. Стоит дорого, но ты, конечно, сможешь купить без проблем, если захочешь». «Девка Келли? Мне нужны подробности. Надеюсь, ты не забыл, что я в Лондоне бываю редко, а сейчас здесь всего лишь месяц. Видишь, у нее на груди лист Гейхеры. Это метка, которая говорит всем, что эта красотка продается. Хороша, правда? Густые черные волосы, большие глаза. А как держится? Наверное, ей лет 18. Девушка остановилась около последнего стола в ряду, огляделась, а затем подошла к стойке и сказала несколько слов мальчишке, натирающему тарелки. Тот кивнул и юркнул за дверь. Скорее всего, поспешил за хозяином. «Я хочу ее заполучить. Она мне нужна», — уверенно произнес Ричард, протянул руку к бокалу и залпом выпил остатки виски. «С кем нужно договариваться? С ней или с этой самой Келли? Мне кажется, без разницы», — махнул рукой Уильям и тоже потянулся к бокалу. Светлая челка съехала на лоб, и он привычным движением убрал ее назад. «Видишь, она надела светлое платье. Хочет, чтобы бордовый листок было хорошо видно. Эвелин Келли уже давно занимается поставкой девочек в разные города. На воспитании не экономит, науки, манеры и наверняка обучение разным штучкам. Однако отличный виски у старины Рассела». Уильям сделал большой глоток, разлил еще виски по бокалам и откинулся на спинку стула. «Все девчонки Келли – девственницы, а, соответственно, никакую заразу от них подцепить нельзя, и не дуры, что тоже повышает цену. Такую вполне можно привести в клуб, куда заходят с любовницами, потому что эти девочки умеют достойно себя вести. Стыдно за них уж точно не будет. Хвастайся сколько хочешь». Уильям хохотнул и посмотрел на остатки телятины, размышляя, да есть или нет. У Келли все схвачено, ее услугами пользуются на разных уровнях, да и сироткам хорошо, а она предпочитает заманивать в сети именно их. У девчонок есть шанс неплохо устроиться в жизни, на длительное время или навсегда, это уж как талантов, хитрости и ума хватит. А иначе что их ждет? Поберушничество и грязная работа. Летом и осенью Эвелин Келли отправляет красоток прогуляться по городу в те места, где собираются толстосумы. Например, Рассел наверняка с ней в сговоре. Ему выгодно такое сотрудничество. Его гости знают, что здесь можно посмотреть на товар. Сначала одна зайдет, потом другая. А он в это время не устает продавать телятину, джин, виски и кларет. Ричард слушал приятеля, не перебивая, продолжая внимательно следить за стройной черноволосой девушкой. Внешняя хрупкость была обманчива, это чувствовалось. Пустышки совсем иначе ведут себя, и взгляд у них вовсе не глубокий. А Ричарду удалось на мгновение поймать взгляд незнакомки, когда она, ожидая хозяина заведения, еще раз оглядела зал. «Давно я не испытывал такого желания». Мысленно усмехнулся Ричард, представляя, как берет девушку за подбородок и чуть приподнимает ее голову. Вот тогда их взгляды точно встретятся надолго. «Ты будешь моей. Будешь». Старик Рассел появился около стойки, охотно взял у девушки конверт и одарил ее улыбкой. Его седые кустистые брови задергались, а голос прозвучал громче обычного. «Благодарю. Обязательно передавайте от меня наилучшие пожелания мисс Эвелин Келли. Я всегда рад получить от нее весточку. Спасибо. Я непременно передам». Донеслись последние слова девушки. Она ответно улыбнулась и направилась к выходу. Ричард поднялся, громыхнул стулом и понял, что уже выпил лишнего. Тут же проигнорировал эту мысль, быстро глянул на Уильяма, давая ему понять о своих намерениях, и направился вслед за девушкой. Его шаг был широк, а в душе нарастало нетерпение, которое хотелось немедленно погасить. Ричард Хартвилд никогда не был из тех, кто ходит кругами или подбирает нужный момент. Если все решено, то зачем тянуть? Он настиг девушку около двери, подхватил ее за локоть и ловко развернул к себе, нарушая все возможные правила этикета. Но разве с товаром нужно церемониться? Да и вряд ли девчонка, пока принадлежащая неведомой Эвелин Келли, расстроится, осознав, какая удача ей выпала сегодня. Граф Ричард Эллиот Хартвилд редко обращает внимание на подобных особ, если только раз в 1000 лет. «Кто вы?» — спросила она и замерла от удивления. «Мы непременно познакомимся поближе», — усмехнулся он. «К чему торопиться?» И его ладонь медленно стала подниматься вверх к ее плечу. «Что вы себе позволяете?» Губы девушки побледнели. Глаза будто стали еще темнее, а на щеках появился румянец. Нет, она не смутилась, она гневалась. «Я думаю, мы с тобой можем устроиться за столиком и обо всем договориться. Ты же не просто так приколола лист Гейхеры, правда?» Ричард кивнул на дальний столик около окна и сжал плечо девушки, пытаясь подтолкнуть ее к действию. Она глубоко вдохнула, задержала дыхание, выдохнула, помедлила лишь секунду, а затем со всей силой, на которую была способна, оттолкнула Ричарда и вылетела на улицу. «Черт, а она не так проста!» — донесся веселый возглас Уильяма. «Ничего», — тихо произнес Ричард. «Значит, поговорим с мисс Эвелин Келли?» И его глаза холодно блеснули.